Глава 20. «Ари, нет!» Послушник оторвал взгляд от молитвенника. Время замедлилось, а взгляд парня остановился на двух вертикальных зрачках, несущихся на него. Мгновение, и все замирает. Вдох, выдох. «Стой!» Тихий шепот парня и мощнейший выброс силы. Вспышка, которая волной распространяется во все стороны, и... Тишина. Замерли паладины. Замерла тварь, из щелей между которыми потекла фиолетовая сукровица. Ари медленно оглянулся. Все стояли на месте, включая клириков и паладинов. Вокруг даже ветра не было. Солнце, степь, верблюжья колючка и мелкая трава. «Ари?» В полной тишине раздался голос Нами. Парень взглянул на нее и обнаружил ту в странном состоянии. Из глаз, носа и ушей девушки текла черная тягучая жидкость. Сама она пошатывалась и едва стояла. «Что с тобой?» — тихо спросил парень, ощущая, как из носа что-то течет. Капля крови сбежала из ноздри и опустилась на губы. В голове начало шуметь. «Не знаю», — сглотнув, ответила девушка. «У вас... у тебя кровь». За спиной парня огромная тварь начала истекать еще больше. Она уже полностью покрылась густой фиолетовой слизью. Тело твари начало трястись, и от нее шматками начали отваливаться куски плоти. Ари вытер рукой кровь и облизнул окровавленные губы. «Я могу помочь?» — спросила растерянно девушка. «Помочь?» — спросил парень и обернулся назад. Огромная фиолетовая тварь все еще стояла в той же позе. На лапах и брюхе не осталось плоти, скрывавшей угольно-черный скелет. Под ней была огромная лужа из фиолетовой слизи и кусков плоти. «Надо что-то сделать», — произнес парень. Шум в голове начал нарастать. Тварь дрожала все сильнее. «Может...» — произнес он и сделал шаг к твари. Следующий шаг он сделать не смог. В глазах померкло, земля ушла из-под ног, и парень упал лицом вперед. «Ари!» В следующий миг отмерли паладины, бросающиеся к твари. Клирики закончили молитвы, выпуская сквозь тварь лучи света. Монахи мчались вперед. Руди подскочил к Нами. Все ожило, загрохотало. Только Ари так и остался лежать на земле лицом вперед. Рабыня устремилась к своему хозяину, но через три шага, словно подкошенная, рухнула на землю, где замерла. «Когда мне говорили, что нашли сильного одаренного, я понимал, что это очень большая помощь», — произнес Нерба, сидевший напротив Снека. «Но я себе и представить не мог, что настолько». «Если не кривить душой, то я тоже», — вздохнул клирик. «Сделать такое одним словом? Я немного...» Тут паладин смутился, умолк на пару секунд, но все же произнес. «Я напуган этой силой». «Большая сила — это всегда чудовищно», — кивнул Снек. «Но чудовища редко рождаются жаждой убивать. Зачастую чудовищ создаем мы». «Это ведь было истинное слово?» — спросил паладин, задумчиво глядя в кружку, где исходил паром ароматный отвар. «Я никогда не видел, чтобы кто-то применял истинное слово», — хмурясь произнес клирик. «Но из того, что я читал...» «Да, думаю, что это оно». «Снек!» — раздался голос Гоша, вышедшего из кельи. «Он очнулся!» Наставник поднялся, кивнул и отправился вслед за паладином. Войдя в келью, где лежал парень, он обнаружил серого юношу с темными кругами под глазами. «Как себя чувствуешь?» — тихо спросил он, осматривая парня. «Голова болит», — тихо ответил парень и оглядел помещение. «А где Нами?» «Рабыня?» — нахмурился Гош. «Ей Руди занимается». «Руди?» «Да, у него уже левая рука почернела и гнить начала, но ее он вроде как вытащил». «Откуда?» «Когда ты ударил светом, то не очень-то и целился. Там, где ты произнес «стой», до сих пор так светом фонит, что верблюжья колючка побелела», — начал рассказывать клирик. «И по Нами тоже пришлось». «В смысле?» — нахмурился парень и попытался приподняться, после чего тут же застонал от головной боли и лег обратно. «Нами, в ней тьмы было много, очень много, а свет с тьмой, они, мягко говоря, не уживаются. Когда ты светом ударил, удар и по ней пришелся». «Получается, я...» «Да», — кивнул наставник. «Только теперь меня интересует совершенно другое. Откуда в ней источник тьмы и как он связан с ошейником?» «Она одаренная?» «Вполне может быть. С ней мы будем разбираться, когда она придет в себя. Пока беспокоиться не о чем. Руди смог ее вытащить». «Ему надо хотя бы одну нормальную исцеляющую молитву выучить», — буркнул Гош. «А то он просто силу заливает». «Наши молитвы предназначены для света и ориентированы исключительно на эту силу. Сила жизни бесполезна с молитвами», — вздохнул клирик. «Ему бы магом стать, а не послушником нашим». «Скажешь тоже», — хмыкнул Гош. «Нежить — маг!» «Ладно, черт с ним, с магической академией. Но он же там сопрет все, что можно и нельзя». «Потому пусть лучше нашим послушником остается», — кивнул Снег. «А что с той тварью?» — вклинился в разговор Ари. «Ты почти добил ее. Мы могли, по сути, и не вмешиваться, но рисковать мы не стали. Быстро добили», — кивнул клирик. «Потеряли двух паладинов и еще троих монахов. Но это малая кровь за уничтожение такой опасности». «Нерба собирается зачистить еще пару точек, но они мелкие. Таких тварей, как на этой, там быть не должно». Послушник сглотнул и прикрыл глаза. «Ощущение, что голова сейчас лопнет». «Так часто бывает, когда одаренные отдают все силы», — кивнул клирик и взглянул на Гоша. «Принеси отвар, который я приготовил». Дождавшись, когда паладин выйдет, он произнес. «Ари, я хотел поговорить с тобой насчет твоей рабыни», — начал он. «Дело в том, что владение тьмой в церкви... Многие считают, что это недопустимо. Даже в форме рабства у нас могут возникнуть проблемы». «О чем вы?» «О том, что если мы прибудем в Альму с нами, то к нам будут вопросы. Если мы прибудем с нами в столицу, нас, скорее всего, задержат и будет расследование. Про бастион Инквизиции Шер я вообще молчу. Там нас без разговоров сожгут. И хорошо, если сожгут просто нами. Могут и тебя, и нас заодно». Парень внимательно взглянул в глаза наставника и жестко произнес. «Я ее никому не отдам». «Я понимаю, что она твоя собственность, но самым лучшим вариантом было бы от нее избавиться». «Нет». Снег вздохнул и кивнул. «Я рад, что ты настолько упорный, но реальность будет диктовать свои условия. Может, ты хотя бы рассмотришь вариант отпустить ее?» «С этим согласен. Надо снять с нее ошейник и сделать свободной», — кивнул парень. «Но ты ведь понимаешь, что начни она делать зло, ответственность за это будет на тебе», — уточнил Снег и тут же добавил. «И у меня четкая уверенность, что устранять ее пошлют именно нас». Парень молчал несколько секунд, выдерживая взгляд клирика, после чего уверенно кивнул. «Хорошо», — вздохнул Снег и потер лицо ладонями. «Я займусь ошейником, пока она без сознания». Клирик поднялся, но тут парень задал вопрос. «А если она захочет остаться с нами?» «Это будет очень опасно. Я бы сказал, смертельно опасно». «Даже если она станет вашей послушницей?» Тут опытный и видавший всякое наставник впал в ступор. Он несколько секунд молчал, после чего ответил. «Я не уверен, что имею право принимать в послушники человека с темным даром». «Это...» «А принимать в послушники нежить?» Тут же ухватился за мысль Ари. Снег раздумывал над ответом секунд 10, после чего вздохнул и постарался уйти от ответа. «Пока рано об этом говорить. Для начала тебе надо поправиться. Надо разобраться с ее ошейником и выслушать ее мысли по этому поводу». В комнату вошел Гош с горшком, полным парящего отвара. «Снег, что за дрянь ты туда напихал?» Паладин поставил на стул рядом с кроватью горшок. «Оно воняет, как дохлая кошка!» «Отвары для одаренных одними травами никогда не обходятся!» Проворчал Снег и осторожно налил в чашку содержимое и протянул ее послушнику. «Пей и не морщись. Другого отвара от переутомления одаренного я не знаю». «Где хозяин?» — спросила Нами, как только Снег вошел в келью, которую для нее выделили. «Не беспокойся, с ним все хорошо», — ответил клирик и пододвинул к себе грубый табурет. Уселся на него. «Нам предстоит серьезный разговор». Девушка подобралась и осторожно взглянула на собеседника. Ее взгляд скользнул в угол, где, завалившись на один бок, спал Руди. Рубаха на нем была расстегнута, рукава закатаны выше локтя. Одного взгляда на его руки было достаточно, чтобы понять, его плоть мертва. Она была темно-фиолетового оттенка, местами виднелась расползающаяся кожа. На груди также имелись темные пятна, похожие на синяки. «Что с ним?» – спросила рабыня. «Он пытался вытащить тебя с того света», – пояснил Снег. «Ари ударил светом. Очень сильно. И тьма внутри тебя на это довольно сильно прореагировала. Она попыталась сбежать». «Вы о проклятии?» «Нет. В смысле, да. Я о той тьме, что испускает твое тело. Сначала я подумал, что это какое-то проклятие, но так и не обнаружил его следов. Затем я думал, что виноват фон от ошейника, но сейчас понимаю, что дело не в нем. Он скорее глушит твою силу, чем выделяет сам. Хотя в нем самом есть талика темной магии». Нами прикоснулась рукой к артефакту на шее и, опустив взгляд вниз, осторожно спросила. «Что теперь со мной будет?» «Это очень сложный вопрос», – задумчиво ответил Снег. «С одной стороны, церковь всячески искореняет тьму и всех, кто использует ее. Для этого у нее есть даже специальный орган – инквизиция. С другой стороны, темные маги в королевстве есть и свободно работают. Да, с ограничениями, запретными техниками, но... Мне чаще приходилось встречаться с обезумевшими пиромантами и живодравыми воздушниками, чем с темными магами. Если говорить про королевство, конечно...» Клерик глубоко вздохнул и взглянул в небольшое окошко, ведущее на улицу. В нем виднелся кусочек голубого неба и краешек белого облака. «Возможно, это связано с тем, что темных элементарно меньше. Я бы даже сказал, единицы, но за ними зоркий глаз, и большинство их дел проверяется инквизицией. Но это маги, те самые маги, что закончили академию и имеют право носить знак мага нашего королевства. А вот ты у нас простой человек. С тобой, скорее всего, никто церемониться не будет. А уж в нынешнем положении ты вещь, собственность, и судьба твоя может оказаться совсем незавидной». «И что мне тогда делать?» «Для начала надо бы разобраться с твоим мошенником», — вздохнул Снег. «Дальше будет видно». «Итак», — задумчиво пробормотал клирик, не спуская взгляда со старой книжицы, записи в которой были на странном языке, который выглядел как необычные загогулины с точками. «По сути, ничего сложного нет. Надо окропить кровью ключ. Твоей и Нами. Затем прислонить его к ошейнику и, назвав собственность по имени, произнести «освобождаю». «А на каком языке?» — спросил Ари, стоявший перед взволнованной девушкой. «Тут не указано, но я думаю, смысл не в слове, а в твоем понимании этого слова». Парень взглянул на нож и, не раздумывая, сделал надрез на пальце, после чего вымазал выступивший крови ключ. После этого он передал остро заточенный кривой кинжал девушке. Та приняла его и взглянула ему в глаза. «Вы ведь меня не бросите?» – неожиданно спросила она. «Нет», – твердо ответил парень. Нами взяла клинок и резанула палец. Капля. Вторая, и ключ полностью покрывается кровью рабыни. Послушник взял часть артефакта и прислонил его к ошейнику спереди. Взглянув в глаза девушки, он произнес: «Освобождаю». Никаких фейерверков, никаких вспышек и никакой тьмы. Стальная полоска, среди местных работорговцев считавшаяся настоящим произведением искусства, упала на пол двумя половинками. «И все?» – спросил парень. «Все?» – хмыкнул клирик. «А ты чего ожидал?» «Ну, я точно сам не знаю», – пожал плечами Ари. «Думал, произойдет хоть что-то». «Хоть что-то произойдет, когда мы активируем немульский камень, чтобы рассмотреть тьму внутри твоей рабыни». «Уже не твоей рабыни», — поправился клирик. «Вставай вот сюда». Снег указал на свободную стену в келье и достал голубой камень, обрамленный серебряной сложной оправой, на которой виднелись мелкие письмена. Нами послушно встала в указанное место. Девушка трогала свою шею, непривычно потеряв ощущение от стальной полосы, которая всю ее жизнь висела на ней. Снег же поднес артефакт к лицу и принялся что-то на него нашептывать. Молитва заняла несколько минут, и в итоге шар начал светиться золотистым светом. Когда он закончил, то вытянул руку в сторону бывшей рабыни и четко произнес: «Именем Единого! Явись!» Вспышка яркого оранжевого света заполнила комнату, но тут же исчезла. Никаких следов в комнате не было. «А где?» – недоумевающе спросил Ари. «Это был негатив. Сейчас надо проявить следы на стене», – кивнул Снег и, взглянув на послушника, добавил: «Можешь забирать ее и подождать на улице». «Я бы...» «Подождать на улице», — надавил клирик. «Хорошо», — вздохнул парень и кивнул девушке. Они вышли из кельи, оставив клирика одного. Тот, убедившись, что они ушли, закрыл ладонями глаза и тихо прошептал: «Вера! Единый!» Затем он вытянул руки ладонями вперед и закончил: «Явись!» Легкая вспышка на его руках заставила проявиться след на стене. Когда Снег открыл глаза, то обнаружил на ней четкий контур черного цвета девушки на каменной кладке. «Чертовски много», – произнес он и замер от замеченных следов между швами. Из кладки медленно, неторопливо начала просачиваться темная субстанция. Сначала мелкими каплями, а затем все сильнее и сильнее. Она собиралась и тоненькими струйками устремлялась вниз, оставляя на кладке черные полосы. «Твою мать!» – прошептал пораженно клирик. «Твою мать!» Стена постепенно покрывалась тьмой, за исключением одного участка. Это была тонкая полоска, которую тьму просто обтекала. Она проходила горизонтально от груди девушки до того места, где находился Ари. «Твою мать!» «Будешь?» — спросил парень, протянув Нами орехи с медом, насаженные на тонкую нитку. Девушка пребывала в небольшом ступоре и не сразу ответила. Она пару секунд разглядывала лакомство, после чего взяла его в руки и снова на него уставилась. «Все ведь прошло хорошо!» — усмехнулся парень. «Ты чего сама не своя?» «Я не знаю, каково это!» — тихо ответила девушка, не сводя взгляда с лакомства. «Каково это — быть свободной?» «Делать то, что хочешь. Поступать так, как считаешь нужным. Самой решать свою судьбу!» Пожал плечами парень, словно это было само собой разумеющееся. «Я так не умею», — тихо ответила бывшая рабыня. «Ела, когда говорили, спала там, где сказали, делала то, что велели». «Ну, не вся же работа тебе нравилась, так?» «Так». «Тогда у тебя не было выбора, а сейчас есть. Если что-то не хочешь, не делай». «Это трудно». «Да», — кивнул парень. «После стольких лет рабства это действительно трудно. Но я думаю, что ты справишься. Просто делай то, что тебе хочется делать. В разумных пределах, разумеется». «Все, что хочется», — прошептала девушка и взглянула на парня. «Да», — пожал плечами Ари. «Только помни, что твоя воля заканчивается там, где начинается воля другого человека. Я о том, что если ты решишь влепить по голове какому-нибудь мерзавцу, то будь готова, что за это придется отвечать. Однако ты можешь без зазрения совести влепить по щеке этому же мерзавцу, если он начнет к тебе приставать. Только перчатку не снимай, а то потом проблем не оберешься». «Что будет дальше?» – спросила Нами, не сводя взгляда с парня. «Ты меня бросишь здесь одну?» «Не!» Усмехнулся парень и засунул в рот орех. Облизнув пальцы, он добавил: «Если ты хочешь с нами, я буду только рад». «Правда?» «Да, я буду очень рад», — отвел взгляд Ари. «Я не особо разбираюсь в церковных законах, но я точно знаю, что если кто-то просится в послушники, то Интарный Орден никогда не отказывает. Он принимает всех». «Даже такую, как я?» «Ну, если у нас в отряде есть нежить, то бывшую рабыню точно примут», — усмехнулся парень. «Нежить», — хмурясь повторила девушка. «Да, Руди на самом деле мертвец. Ему гнить не позволяет дар жизни. Ты не знала?» Парень встал с порога дома с заколоченными досками и потянулся. «Думаю, проблем не будет». «Ари», — поднялась на ноги Нами. Я еще плохо понимаю, что мне делать и как себя вести. Но, кажется, я поняла одну вещь, которую хочу». «Хм, и что же?» Парень повернулся к девушке, и та молча подошла и, медленно, словно боясь спугнуть птицу, поцеловала парня в губы. После этого она тут же сделала шаг назад, опустила взгляд вниз и тихо произнесла: «Прости, Ари, я не хотела». Парень, покраснев, вытер губы и смущенно оглянулся. «Вернее, хотела, но не хотела, чтобы ты...» Бывшая рабыня умолкла, покраснела еще больше и вжала голову в плечи. «Прости меня, пожалуйста». Послушник растерянно оглядел девушку, затем потер лоб и кивнул в сторону храма. «Пойдем, Снег, наверное, уже справился». Ари подошел к девушке и взял ее за руку, после чего потянул за собой. Нами шла, словно на деревянных ходулях. Ноги отказывались слушаться, в груди колотилось сердце. В животе от страха все словно сжалось, а рука ощущала тепло его ладони. Рабыня, пусть уже не по статусу, а по уму, сделала первый самостоятельный свой выбор в жизни. Солнце было уже достаточно низко, но небо все еще было светлым и голубым. По нему неторопливо текли белые барашки облаков. Парочка подростков быстрым шагом шли к церкви, где спал еще пьяный со вчерашнего дня Гош, где ошалело смотрел на результаты на стене Снег и понятия не имел, что теперь делать. Единственным, кто отсутствовал в церкви, был Руди. Воришка, как только смог встать, занялся тем, что любил больше всего в этой жизни. Руди открыл мешочек и сморщился. «Одна медь!» — возмущенно произнес он, глядя в кошелек. «Он что, за даром продает?» Воришка сморщился и высыпал монеты себе на ладонь. Быстро прикинув их количество, он вздохнул. «Нет, ну это надо же!» Руди стащил перчатки и взглянул на руки. Кожа на них заметно стала лучше. Язвы исчезли, как и висящие лохмотьями куски кожи. Единственным, что напоминало о лечении рабыни, была синюшность от покрывавших тело мелких темных сосудов. «Работенка идет мне на пользу!» Улыбнулся он и, размяв руку, сыпал монеты в кошелек. Взглянув на небо и прикинув время, парень поднялся и, почесав кудрявую шевелюру, взвесил в руке кошель. «Ну, думаю, еще разок успею!» Решительно заявил он и направился прочь из проулка, вынырнув на изрядно опустевший рынок. «Дядь, я все видел!» – произнес детский голосок. «Дядь, дай монету, а не то страже расскажу!» Руди обернулся и обнаружил ребенка ростом ему по пояс. «О!» – тут же улыбнулся воришка. «Ты-то мне и нужен! Хочешь фиников заработать?» «Я воровать не буду!» – тут же набычился ребенок с черными лохматыми волосами. «И не надо!» – улыбнулся Руди. «Мы вернем монеты хозяину, а он тебе насыплет от души товара. Он торговал финиками». Парень недоверчиво оглядел потенциального работодателя и осторожно спросил. «Не врешь?» «Не-а», — мотнул головой воришка. «Хочу. Тогда слушай». Через несколько минут к торговцу сушеными финиками, уже складывающими лоток на небольшую двухколесную тележку, подошел Руди в рясе послушника. «Уважаемый!» — произнес он, улыбаясь до ушей. «5 медиков, малая корзина», — не задумываясь, ответил тот. «Нет, мы не за покупками. У нас к вам дело», — ответил Руди. Торговец оторвался от товара и внимательно взглянул на собеседника, рядом с которым стоял мальчишка. «Слушаю». «Дело в том, что этот малец стал свидетелем того, как один человек срезал ваш кошелек», — произнес Руди и с довольной миной принялся наблюдать, как торговец перепуганно принялся ощупывать пояс и, не найдя кошелька, огромными глазами уставился на него. «Но вор оказался никудышным и обронил краденое вон в том переулке. Он побоялся возвращать деньги напрямую, боясь, что вы обвините его в воровстве. Поэтому спросил у меня совета. Я решил, что двоим вы точно поверите». Торговец взглянул на мальца, который зыркнул на послушника и протянул ему кошелек. «Не знаю, сколько там было, но себе мы ничего не брали», — кивнул воришка, наблюдая, как тот спешно пересчитывает монеты. Мужчина убрал кошелек за пазуху, а затем взглянул на товар и набрал из большой корзины двумя руками горсть фиников. Он протянул ее мальцу и произнес: «Слава предкам, остались еще честные люди! Подставляй рубаху!» Парень вытянул край рубахи, куда ему высыпали финики, добавив туда еще пару горстей. «Спасибо!» – тут же засиял ребенок. «За посредничество!» – усмехнулся Руди, взяв три финика и кивнул торговцу. «Я рад, что в этом городе остались благодарные торговцы!» Мальчишка убежал с финиками в рубахе, сверкая пятками. Руди же с довольной миной отправился в сторону местной церкви. По пути на пустующей улице он приподнял край перчатки и обнаружил, что линия, отделявшая мертвую плоть от живой, еще сильнее сдвинулась. «Отличный день!» – произнес он, растянув довольную улыбку до ушей. «Просто замечательный!» Ему навстречу выбежало пятеро детей. Девочка бежала с яркой лентой, а за ней гнались четверка детей чуть постарше. «Стой, Зита!» — крикнули парни, отчего девушка еще сильнее прибавила ходу и промчалась мимо Руди. Мальчишки оказались не столь расторопные, и один из них умудрился влететь в воришку. Несмотря на то, что он рухнул на землю, парень тут же поднялся, буркнул «Извините!» и умчался дальше. «Молодежь!» — покачал головой Руди, прекрасно заметив, куда ложил руки неизвестный подросток. «Учиться и учиться!» Сам он слегка дернул рукавом, откуда ему на ладонь выпал небольшой нож, две монеты и клык размером с палец. Открутив пробку, он обнаружил внутри табак. Нож же оказался небольшим, тонким и очень острым. «Ммм, таким только кошельки и резать!» — хмыкнул Руди с улыбкой. «Но если рук и головы нет, то даже такой не поможет!» Руди убрал все в потайной карман и с довольной миной продолжил путь, заложив руки за спину. «Нет, сегодня просто замечательный день! Просто изумительный!»